Матерь Агни-йоги. Обременение обстоятельствами усиливаются, огорчение и противодействие тоже, и оставлены всеми, и темно вокруг. А свет, который внутри, и рост которого невозможно заметить, невидимо, но явно для нас, увеличивается в силе своей, и наступают моменты, когда сияние его можно увидеть с открытыми глазами. Это знак очень добрый. Рост света невидим, ибо тонок процесс и сокрыт, но результаты время от времени становятся возможным уже наблюдать. Так, несмотря ни на что, то, ради чего живем и страдаем, неотрицаемо и видимо уявляет себя.